бы жить мне без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Вот. И я тогда-то, я не знал еще, что это не песня, это программа, в общем-то, как бы жизненная. И жизненная, да. Она, так сказать, ее выполнила и перевыполнила. И молодец, потому что, живя такой активной, летучей по миру жизни, она их народила, этих четверых детей, воспитала и вложила в них душу. Но тогда я не мог удержаться от того, чтобы не вцепиться в эти строчки и не написать такую маленькую штучку как бы от ее имени.